Глава 17. Выборы в Академию в 1964 году. Дело о расстреле. Летом 1964 года состоялись очередные выборы в Академию наук СССР. Академические выборы проходят, как я уже писал, в два этапа. Сначала на отделениях выбирают многократным тайным голосованием столько академиков и членов-корреспондентов, сколько данному отделению выделено вакансий. Вакансии определяются решением партийно-правительственных органов, кажется, Совета министров СССР. Затем общее собрание должно подтвердить эти кандидатуры 2/3 голосов от списочного состава за вычетом тех, кто по болезни или из-за заграничной командировки не может принимать участие в выборах. О каждом поименно принимает официальное решение Президиум Академии. Интересно, под какую категорию подводят они сейчас меня? Написано в Горьком. В подавляющем большинстве случаев общее собрание автоматически утверждает решение отделений. Число голосов, поданных против, обычно бывает минимально. В основном это те же академики, которые голосовали против данной кандидатуры на отделении. Члены же других отделений традиционно доверяют результатам выборов первого этапа. Во время собрания нашего отделения мне стало известно, что биологи избрали академиком члена-корреспондента своего отделения Нуждина. Эта фамилия была мне известна. Нуждин был одним из ближайших сподвижников Лысенко, одним из соучастников и вдохновителей лженаучных авантюр и гонений на настоящую науку и подлинных ученых. Во мне вновь вспыхнули антилысенковские страсти. Я вспомнил то, что я знал о всей трагедии советской генетики и ее мучениках. Я подумал, что ни в коем случае нельзя допускать утверждение общим собранием кандидатуры Нуждина. В это время у меня уже возникла мысль выступления по этому вопросу на общем собрании. В перерыве между голосованиями на отделение я подошел к академику Арцемовичу и поделился с ним своим беспокойством по поводу выдвижения биологами Нуждина. Лев Андреевич отдыхал от выборных баталий, сидя на ручке кресла. Он сказал: «Да, я знаю, надо бы его прокатить. Но ведь вам, например, слабо выступить на общем собрании?» «Нет, почему же слабо?» — сказал я и отошел. Общее собрание должно было состояться на следующий день. Я, однако, не знал, что группа физиков и биологов также готовилась к выступлению. Накануне общего собрания на квартире академика Энгельгарта, крупного биохимика, одного из авторов открытия роли АТФ в клеточной энергетике, давнего противника Лысенко, состоялось конфиденциальное совещание, на котором присутствовали Там, Леонтович и другие. Было решено, что Там, Леонтович и Энгельгарт выступят на общем собрании. Были согласованы тексты выступлений. Повторяю, я ничего обо всем этом не знал. Общее собрание началось как обычно. Академики, секретари отделений поочередно докладывали о результатах выборов в своих отделениях и давали краткую характеристику научных заслуг каждого избранного. Никто не задавал никаких вопросов и не просил слова для выступления. Избранная заранее счетная комиссия готовила бюллетени для голосования. Наконец, очередь дошла до академика-секретаря отделения биологии. Кажется, им был тогда академик Опарин, в прошлом поддерживавший Лысенко. Он сообщил об избрании на отделение Нуждина и в нескольких фразах охарактеризовал его как выдающегося ученого-биолога. «Я окончательно решился выступить», — набросал тезисы выступления на обложке, розданной академиком при входе в зал брошюры о выдвинутых отделениями кандидатах. К сожалению, эти тезисы у меня не сохранились. И попросил слова, подняв руку, опередив тем самым Тамма, Энгельгарта и Леонтовича. Келдыш тут же позвал меня на трибуну. Я сказал примерно следующее. «Устав Академии предъявляет очень высокие требования к тем, кто удостаивается звания академика, как в отношении заслуг перед наукой, так и в отношении общественной позиции. Член-корреспондент Нуждин, выдвинутый отделением биологии для избрания в академики, этим требованием не удовлетворяет. Вместе с академиком Лысенко он ответственен за позорное отставание советской биологии, в особенности в области современной научной генетики, за распространение и поддержку лженаучных взглядов и авантюризм, за гонение подлинной науки и подлинных ученых, за преследование, шельмование, лишение возможности работать, увольнение, вплоть до арестов и гибели многих ученых. Я призываю вас голосовать против кандидатуры Нуждина». Когда я кончил, на несколько секунд в большом зале возникла тишина. Потом раздались крики «Позор!» и одновременно аплодисменты большей части зала, в особенности задних рядов, где сидели гости собрания и члены-корреспондент. Чтобы спуститься со сцены, на которой находились президиум собрания и трибуна, мне надо было выйти к центру сцены и сойти в зал по ступенькам, покрытым ковром. Пока я шел до своего места, и несколько минут после этого шум в зале и аплодисменты все усиливались. Недалеко от меня сидел Лысенко. Он громко произнес сдавленным от ярости голосом: «Сажать надо таких, как Сахаров! Судить!» Еще во время моего выступления слово попросили там Энгельгард и Леонтович. Вскочив со своего места в страшном возбуждении, слово стал требовать Лысенко. Келдыш первым выпустил Тамма, Леонтовича и Энгельгарта. Они выступали очень хорошо, логично и убедительно. Так же, как и я, они доказывали, что Нуждин недостоин избрания в академике. Лысенко, конечно, говорил, что сказанные нами возмутительные клевета и что заслуги Нуждина очень велики. Потом взял слово Келдыш. Он выразил сожаление о том, что академик Сахаров употребил некоторые выражения, недопустимые на таком ответственном собрании. Он считает, что Сахаров совершенно неправ и надеется, что собрание при голосовании подойдет к вопросу о кандидатуре члена-корреспондента Нуждина спокойно, непредубежденно и справедливо, учтя мнение отделения биологии. Обращаясь к Лысенко, Келдыш сказал: «Я не согласен с Сахаровым, но, Трофим Денисович, каждый академик имеет право на выступление в пределах регламента и волен защищать свою точку зрения». Много потом я узнал, что сидевший в президиуме зав. Отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС Ильичев очень заволновался во время моего выступления и хотел тоже выступить. Он спросил сидевшего рядом академика Капицу, от которого я и узнал эти подробности: «Кто это выступает?» Капица ответил: «Это автор водородной бомбы». После этого разъяснения Ильичев решил, видимо, на всякий случай промолчать. Через час все стали выходить в фойе, где были установлены урны для голосования. Многие совершенно незнакомые мне люди жали мне руку, благодарили за выступление. Среди других подошла моя однокурсница Катя Скубур, в это время секретарь Арцемовича. Она сказала: «Все наши, то есть другие однокурсники, узнают о твоем выступлении». Нуждин, как известно, не был избран. Мое вмешательство в дело Нуждина оказалось, наряду с борьбой за прекращение наземных испытаний, хотя, конечно, проблема испытаний была существенней, одним из факторов, определивших мою общественную деятельность и судьбу. Почему я пошел на такой несвойственный мне шаг, как публичное выступление на собрание против кандидатуры человека, которого я даже не знал лично? Вероятно, во-первых, потому что я особенно близко принимал к сердцу проблемы свободы науки, научной честности. Наука казалась мне, и, кажется, сейчас, важнейшей частью цивилизации, поэтому посягательство на нее особенно недопустимо. Сыграла роль и случайность, то, что я не знал о совещании у Энгельгарта. Окончательное решение я принял импульсивно, может, в этом и проявился рок судьба. Через несколько дней ко мне домой пришел незнакомый мне раньше молодой биолог Жорес Медведев, хотя я слышал его фамилию. Он сказал, что работает в одном из научно-исследовательских институтов, занимается генетическими проблемами геронтологии. Одновременно он на протяжении 6-7 лет собирает материалы по истории лысенкоизма. Эта работа облегчается тем, что он имеет доступ к архивным материалам. Он очень высоко оценил мое выступление и попросил меня подробно повторить, по возможности точнее, что именно я говорил и всю обстановку. Все это он записал в блокнот для включения в его книгу. Медведев оставил мне для ознакомления рукопись своей будущей книги, которая тогда называлась «История биологической дискуссии в СССР» или как-то похоже. Рукопись действительно была очень интересной. В июле-августе мы опять, как и в предыдущие годы, поехали всей семьей в санаторий Мисхор. Возвращаясь обратно, я на аэродроме в Симферополе купил случайно сельскохозяйственную газету, других не было. Развернув ее в самолете, я с изумлением увидел в ней статью тогдашнего президента Восхнил Альшанского, в которой упоминался я, причем весьма нелестно. Инженер Сахаров, начитавшись подметных писем Медведева, на общем собрании Академии наук СССР допустил клевету в адрес советской биологической мичуринской науки и видных советских ученых-биологов, внес дезорганизацию в работу общего собрания. Я назван инженером, видимо, чтобы показать мою некомпетентность в вопросах биологии и, главное, чтобы скрыть от читателя, что я академик. Появление статьи в газете показывало, что лысенковцы перешли в контрнаступление и что у них была какая-то мощная поддержка в высших партийно-правительственных сферах, вернее всего, в сельскохозяйственном отделе ЦК и в некоторых других, в Министерстве сельского хозяйства и, по слухам, личная поддержка Хрущева, которому, вероятно, импонировали, как раньше Сталину, их соблазнительные обещания быстрого и легкого изменения положения в сельском хозяйстве за счет применения мичуринской науки. Я решил написать письмо Хрущеву и открыть ему глаза на истинное положение дел. Конечно, моих знаний было недостаточно для полного освещения всей проблемы, но я надеялся, что все же письмо будет полезным в силу моего положения, личных контактов с Хрущевым в прошлом и при наличии у меня общих представлений о генетике, молекулярной теории наследственности и практических применениях генетики. Около недели я составлял и перепечатывал одним пальцем на машинке свое письмо. Работал я по утрам с 6 утра до 8, так как дни были заняты какими-то совещаниями. Числа 10 сентября я отослал свое письмо Хрущеву. В нем, кроме научно-популярной части, содержались утверждения о групповом мафиозном характере лысенкоизма, пропитавшего зависимыми от него людьми многие партийные и правительственные учреждения. Самих слов «мафиозный», «мафия» в письме, кажется, не было, но это понятие давалось описательно. Реакция Хрущева на мои действия в области биологии я знаю только по слухам. Они доходили до меня с разных сторон, но это не гарантирует, конечно, их достоверность. Мне сообщали, что, узнав о моем выступлении на общем собрании, повлекшем вместе с выступлениями Тамма Леонтовича и Энгельгарта «Неизбрание Нуждина», Хрущев был очень рассержен, топал ногами и отдал приказ председателю КГБ, тогда это был Семичастный, подобрать на меня компрометирующий материал. Хрущев якобы сказал: «Раньше Сахаров препятствовал испытанию водородной бомбы, а теперь вновь лезет не в свое дело». Хрущев был возмущен не только моими действиями, но и позицией Академии в целом. Говорят, он предполагал ее частично расформировать, передав часть ее институтов в другие ведомства. Такая бурная реакция объясняется, видимо, тем, что Хрущев действительно многого ждал от предложений лысенковцев. Кроме того, его связывали с лысенковцами какие-то родственные связи. Но, кажется, жена и дочь Рада, как мне говорили, были проводниками других здоровых влияний. Главное же, он был раздражен самим фактом вмешательства в дела, которые он считал своими. Хрущев несколько недель не показывал мое письмо другим членам президиума ЦК КПСС. Возможно, это было проявлением растерянности и каких-то сомнений. Письмо попало к другим членам президиума ЦК уже накануне октябрьского пленума ЦК, на котором Хрущев был снят. Мне сообщили, что в числе тех многочисленных обвинений в адрес Хрущева, которые выдвинул в своем выступлении Суслов, докладывавший от имени президиума, было: «Потеря взаимопонимания с учеными скрывал 2 недели от президиума ЦК письмо Сахарова». В этом же сообщении были и некоторые подробности о снятии Хрущева. На всякий случай приведу их здесь. Хрущев и Микоян отдыхали на Черноморском побережье. Их срочно вызвали на заседание президиума ЦК. На аэродроме в Москве Хрущева никто не встретил. Удивленный и встревоженный, он помчался в Кремль, вошел в зал заседания президиума. На вопрос «Что делаете?» Суслов ответил: «Рассматриваем вопрос о снятии Хрущева с занимаемых им постов. Вы что, с ума посходили? Я прикажу вас всех немедленно арестовать». Он выбежал в приемную и позвонил министру обороны Малиновскому: «Я в качестве главнокомандующего приказываю вам немедленно арестовать заговорщиков». Малиновский ответил, что он член КПСС и выполнит решение ЦК КПСС. Хрущев позвонил председателю КГБ Семичастному и тоже получил отказ примерно с той же аргументацией. В ближайшие годы новый руководитель Брежнев снял Семичастного, заменив его Андроповым. Снятие Хрущева означало окончательное поражение Лысенко и его сторонников. В течение последующих нескольких лет я регулярно получал к Новому году поздравительные открытки от ранее опального генетика Дубинина, который стал теперь академиком и директором института. В открытках подчеркивалось значение моих действий в произошедшей в положении генетики перемене. В 1964 году я еще не знал возможной роли Нуждина в судьбе Тимофеева Рисовского. Расскажу, однако, об этом здесь, с оговоркой, что некоторые мои сведения не из первых рук и поэтому могут быть неточны. Биолог-генетик Тимофеев Рисовский, занимавшийся действием радиации на наследственность и другими вопросами генетики, в 1937 году не вернулся из Германии в СССР, то есть стал невозвращенцем. Он продолжал свои исследования в одной из лабораторий в Берлине. Вместе с ним в Германии были жена и сын. Во время войны сын погиб, кажется, в немецком концлагере. Вскоре после окончания войны в лабораторию, находившуюся в советской зоне, приехал Нуждин. Он потребовал от Тимофеева Рисовского материалы его исследований, в частности, культуры дрозофил и какие-то бактериологические штаммы. Тимофеев Рисовский отказался дать Нуждину что-либо. Вскоре он был арестован, насильно вывезен в СССР и помещен в специально для него организованную лабораторию, шарашку на Урале. Он жил там до конца 50-х или начала 60-х годов на положении заключенного и должен был работать вместе с приданными ему сотрудниками по заданиям первого главного управления. Зельдович рассказал мне, что в 51-м или в 49-м году он на полигоне играл в шахматы с Мешиком, и тот уверял его, что Тимофеев Рисовский во время войны был причастен к опытам над заключенными в немецких концлагерях. Конечно, это была явная ложь. Мешик в то время был начальником секретного отдела ПГУ, много лет был одним из ближайших приближенных Берии, расстрелян в 53-м году вместе с ним, как я уже писал. Вскоре после освобождения Тимофеева Рисовского, то есть в конце 50-х или в начале 60-х годов, я получил письмо от его жены. Она просила связать ее с братьями Сахаровыми, особенно с Николаем. В это время еще был жив папа, и я передал письмо ему. Я узнал, что братья Сахаровы, тетя Женя и тетя Таня, были близко знакомы с семьей жены Тимофеева Рисовского, с ней самой и ее сестрами. Это была семья обрусевших немцев. Один из братьев, кажется, младший, Юра, был влюблен в будущую жену Тимофеева Рисовского, но она предпочла своего будущего мужа. У нее, со слов папы, в Туле жили сестры. Я точно не помню, сколько было сестер, но это была большая семья. Одна из них часто приезжала к нам в Гранатный, я ее хорошо помню, с ней дружили папа, тетя Женя и дядя Ваня. Во время немецкой оккупации Тулы, очень недолгой, старшая из сестер попросила какого-то немецкого офицера помочь найти сестру, находившуюся в Германии, и дала ему письмо для нее. После вступления советских войск в Тулу все сестры были арестованы и попали в СМЕРШ, сокращение от слов «смерть шпионам», это армейская контрразведка. Видимо, они расстреляны. В 60-е и 70-е годы жена Тимофеева Рисовского поддерживала связь с тетей Женей до ее смерти и с тетей Таней до своей смерти в конце 70-х годов. Я хочу рассказать еще об одном моем общественном выступлении. Оно также предварило в чем-то мою общественную деятельность последующих лет. Выступление по делам людей, ставших жертвой несправедливости. Правда, оно имело место раньше, в 62-м году, но рассказать о нем уместно здесь. Я прочитал в газете «Неделя» статью некоего следователя о раскрытии им преступлений. «Неделя» — это еженедельное приложение к «Известиям», не включаемое в общую подписку. Это та самая газета, которая писала потом всякую всячину о моей невестке Лизе Алексеевой, о Люсе, обо мне самом и других инакомыслящих. Дело, раскрытое следователем, было следующее. Некий старик в маленьком городке изготовил в домашних условиях в сарае несколько фальшивых монет и зарыл их у себя во дворе. Кажется, на одну из монет он купил себе молока.